Руна Альгис. Руна обращения и защиты высших сил. Руна целительства. Сама фигура руны похожа на человека с распростертыми руками в сторону небес. Он обращается к небесам и получает даруемую ими силу и энергию. Эта поза и есть поза руны Альгис в рунической йоге. Очень мощная защитная руна. Мост между богами и людьми. Отлично защищает и предупреждает от опасности. Энергия руны усиливает удачу и жизненную энергию. Руна Альгис разовьет в вас способность предчувствовать любые невзгоды, а также позволит вам вовремя предпринять нужные шаги по недопущению реализации опасности. Соединение с высшим сознанием. Расширяющее чувство всеединства, обретение высшей и абсолютной защиты, приобретение согласия с волей неба. Руна и ваша открытость миру могут вывести вас на новый уровень взаимодействия с окружающей реальностью, при котором вы станете интуитом и будете более чутко относиться к любой информации. Это поможет вам четко чувствовать правильное направление движения в любых областях жизни и принимать всегда верные решения или позволять интуитивно происходить всему само собой по нужному пути, что тоже возможно при применении руны Альгис. Для этого просто активируйте энергию руны. Запускайте энергию руны Альгис. Посмотрите на рисунок руны Альгис – и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Альгис обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Альгис старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Альгис». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Альгис. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Альгис в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными. И всю работу по протоколу руна Альгис вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Альгис с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Альгис старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Альгис при помощи процедуры протокола руна Альгис авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Альгис, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Альгис старт» ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Альгис, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Альгис, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него